Глава 39. Резко выплеснула воду Аркадию в лицо. Он отшатнулся, выругавшись. В то же мгновение со всей силы ударила его стаканом по голове. Стекло разбилось, оставив в моей руке острый осколок. Аркадий вскрикнул, хватаясь за голову. Между его пальцев потекла кровь. «Сука!» — прошипел он. «Ты пожалеешь об этом, тварь!» Но я уже рванула вперед, пользуясь замешательством Аркаши, пошатываясь, но удерживаясь на ногах, хотя они и плохо слушались. Голова кружилась, но инстинкт самосохранения гнал меня вперед. Я бросилась к двери, дернула ручку. Заперто. «Открой!» — крикнула я, колотя кулаком в дверь. «Помогите!» Аркадий уже поднимался. На его лице застыла гримаса ярости, на лбу рана. По лицу стекала кровь. «Никто тебя не услышит, дура!» «Музыка слишком громкая!» Я огляделась в поисках другого выхода. «Окно!» Бросилась к нему, отдернула тяжелую штору и едва не заплакала от отчаяния. Окно было забрано металлической решеткой. Аркадий приближался, вытирая кровь с лица. В его глазах была такая ненависть, что я инстинктивно сжала осколок стакана крепче, чувствуя, как он врезается в ладонь. «Не подходи ко мне!» предупредила я, выставив руку с осколком перед собой. «Или что?» — он ухмыльнулся. «Убьешь меня? Как твои братишки-уголовники убили своего папашу?» Его слова ударили как хлыст. «Откуда он знает?» «Да-да, я все о тебе знаю, Рязанова», — продолжал он, медленно обходя меня по кругу. «Твое грязное прошлое, твои уголовники-братья. Думаешь, я не проверил, с кем имею дело?» Я отступала, не сводя с него глаз. Мне нужно было найти другой выход, что-то, что поможет мне выбраться отсюда. Вдруг Аркадий бросился вперед. Я отскочила, но запнулась о матрас и упала, больно ударившись спиной. Осколок выпал из руки, ударился об стену. Аркадий навалился сверху, прижимая меня к полу. «Теперь ты у меня получишь все сполна, рыжая», — прошипел, сжимая мои запястья. Закричала и стала извиваться, пытаясь вырваться. Ударила его коленом между ног. Аркаша охнул, ослабив хватку. Этого хватило, чтобы я вывернулась и снова вскочила на ноги. «Дверь! Я должна выбраться!» В отчаянии я схватила стоящую на столе тяжелую лампу и бросила в Аркадия. Он пригнулся, но лампа все равно задела его плечо. Он выругался, а я уже бросилась к двери, снова дернула ручку. Замок поддался. То ли он был не до конца закрыт, то ли силы вернулись ко мне от отчаяния, но дверь распахнулась, и я вылетела в коридор. Темно, тихо, только приглушенные басы доносятся откуда-то снизу. Я кинулась бежать, не разбирая дороги. Где выход? Где лестница? На ходу ощупывая себя, ища телефон, которого не было, и где я его оставила или потеряла, не помню. «Стой, сука!» — услышала я за спиной голос Савельева. Свернула за угол, увидела лестницу, ведущую вниз, побежала, спотыкаясь и хватаясь за перила. Сознание плыло, мир вокруг качался, как на корабле во время шторма. Голова кружилась, ноги подкашивались. То, что мне подсыпали в кофе, все еще действовало. Спустилась на один пролет, потом еще на один. Музыка становилась громче, значит, я приближалась к основному залу клуба. Там должны быть люди, другие выходы. Но когда я вышла в коридор на нижнем этаже, он оказался пуст, только приглушенный свет и басы, доносящиеся из-за закрытых дверей. Я прислонилась к стене, пытаясь отдышаться и сориентироваться. Куда теперь? Вдруг я услышала голоса, приближающиеся со стороны лестницы. «Аркадий!» Он спускался, и он был не один. Бросилась вперед по коридору, толкнула какую-то дверь. Заперта. Следующую тоже. В панике я металась от двери к двери, пока одна из них не поддалась. Темная комната, заставленная какими-то ящиками и коробками, кладовка или склад. Я забилась в угол между стеной и большим шкафом, прижав колени к груди, пытаясь унять дрожь. «Ты уверен, что она сюда пошла?» — услышала я незнакомый мужской голос в коридоре. «Да, это был Аркадий. Эта стерва не могла далеко уйти. Найдите ее!» «Клиенты уже ждут, и я не собираюсь терять такие деньги». «А она горячая?» — спросил другой голос. «Огонь!» — ответил Аркадий. «Рыжая, молодая, сочная. И главное, никто не будет ее искать. Можно развлекаться сколько угодно. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать от ужаса, но мне нужно было выбираться из этого кошмара, спасать себя и не рассчитывать ни на кого. Голоса и шаги удалились. Я осторожно выглянула из своего укрытия. В комнате было темно, только тонкая полоска света пробивалась из-под двери. Я медленно подползла к ней, прислушиваясь. Тишина. Приоткрыла дверь на пару сантиметров и выглянула в щель. Коридор пуст. Где-то вдалеке слышны голоса, но они не приближаются. «Выход! Мне нужен выход на улицу!» Я выскользнула из комнаты и на полусогнутых ногах, прижимаясь к стене, двинулась вдоль коридора. В конце виднелась еще одна дверь. Массивная, металлическая. Может быть, это запасной выход? С каждым шагом надежда росла. «Еще немного, еще чуть-чуть, и я выберусь отсюда. Я смогу позвать на помощь, добраться до полиции, до больницы, куда угодно, лишь бы подальше от этого места». Но когда до двери оставалось несколько метров, я вдруг с размаху врезалась во что-то твердое, подняла глаза и замерла, парализованная ужасом. Передо мной стоял Аркадий, широко улыбаясь. Рубашка и лицо запачканы кровью, глаза блестят нездоровым огнем. Он был словно ожившим маньяком из фильма ужасов. «Попалась, птичка!» — прошептал он, хватая меня за волосы. «А теперь мы вернемся наверх, и ты будешь очень, очень послушной. Иначе...» Он не договорил, но в его глазах я прочитала обещание такой боли, от которой похолодело все внутри. Я дернулась, пытаясь вырваться, но он только сильнее стиснул мои волосы, вызвав волну боли от корней до кончиков. «Не надо!» — прошептала я, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Пожалуйста, отпусти меня, Аркаш, ты ведь не такой садист!» «Поздно, рыжая!» — он потянул меня за собой. «Ты сама выбрала свою судьбу, когда отказала мне, а теперь ты заплатишь за все. Вы все, суки, за все заплатите!» В этот момент я услышала звук бьющегося стекла и грохот железа где-то вдалеке. Громкий, как взрыв. Аркадий замер, прислушиваясь. Его хватка на моих волосах ослабла. «Какого черта?» — пробормотал он. «Что там происходит?» А потом раздались крики, множество голосов, звуки борьбы, и среди них один, который заставил мое сердце замереть, а потом забиться с бешеной скоростью. «Юля!» — это был голос Гора. Злой, яростный, полный решимости. «Где она? Юля!» Аркадий выругался. Его лицо исказилось от страха. Он дернул меня за собой в сторону лестницы. «Пошли, быстро!» Но я уже почувствовала прилив сил. «Они здесь! Они пришли за мной!» «Помогите!» — закричала я изо всех сил. «Я здесь! Помогите!» Аркадий с размаху ударил меня по лицу, заставив замолчать. «Заткнись, дрянь!» Но было поздно. В конце коридора уже мелькали тени, слышался топот ног. «Юля!» Этот голос я узнала бы из тысячи. «Ром! Мой Ром!» И я знала, теперь все будет хорошо.